На днях великому Ким Чен Ыну прислали телеграмму соболезнования президент Эфиопской Демократической Федеративной Республики доктор наук Мулату Тейшоме. В связи с тем, что в сентябре 2016 года Корейская Народно-Демократическая Республика понесла людские и материальные потери от наводнения, адресат от имени народа правительства Эфиопской Демократической Федеративной Республики и самого себя выразил глубокое соболезнование членам пострадавших семей, народу и правительству Корейской Народно-Демократической Республики.